чем такой?» – горестно пожаловалась я, не найдя, что возразить на столь резонные замечания. «Все-таки согласись, ты иногда перегибаешь палку. Твои замашки тирана не могут не раздражать». Себастьян неопределенно хмыкнул и сделал еще шаг по направлению ко мне. Теперь он стоял совсем близко от моего кресла, и я невольно вжалась в спинку. Я не имела ни малейшего понятия, как мне надлежит вести себя с ним. В каком-то смысле мое возвращение означало ясное послание, неприемлющее двояких толкований, мол, я готова сдаться на милость победителя. Но я не понимала, как должна пройти, так сказать, капитуляция. Да, я призналась себе, что не люблю Седрика и что Себастьян мне намного дороже. Но что меня ждет дальше? Участь его очередной любовницы? Как-то это пошло, что ли? Так много вопросов. Себастьян укоризненно зацокал языком. Трикс, давай разбираться с проблемами постепенно. И прежде всего мне предстоит вернуться в Пририссию за Кайлом, Айей и Дейлой. Если, конечно, последняя захочет расставаться с Седриком. После чего он развернулся и поспешно едва ли не выбежал из гостиной. Я проводила его изумленным взглядом. И что все это значит? Он словно испугался чего-то. Впрочем, я недолго оставалась в одиночестве. Я только успела налить себе вина в чистый бокал и вернуться в кресло, как в комнату ворвались долгожданные Кайл и Айя. Одежда у этой парочки была грязной и мятой. От них сильно пахло костром, но лица сияли улыбками и счастьем. «Нашел их в самодельном шалаше», – пробурчал Себастьян, протискиваясь в комнату следом, хмыкнул и покачал головой. «По-моему, они точно не расстроились из-за того, что их забыли в лесу». «Я знала, что ты вернешься за нами», – ответила Айя и пожала худенькими плечиками. «Разве ты мог оставить без присмотра темную ведьму?» Я изумленно изогнула бровь, заметив, что девушка уже оставила официальный тон при общении с Себастьяном. А ведь он и старше ее, и намного выше по положению. «А мне было все равно», – честно признался Кайл и влюбленными глазами посмотрел на Айю. «Говоря откровенно, я был бы не против и задержаться в том шалаше». «Кто бы сомневался?» – фыркнула Айя, наконец-то удостоила меня взглядом, склонила голову на бок и промурлыкала. «Рада видеть тебя в добром здравии, Трикс. Хорошо, что приключение закончилось для тебя без последствий». «Здравствуй, Беатрикс», – вежливо поздоровался со мной Кайл, словно только сейчас заметив. Бухнулся в кресло напротив меня и довольно потянулся. «Ох, устал я все-таки вчера в лесу за Стефаном гоняться. И жаль немного, что с Седриком почти не поговорили. Некогда было». «Наверное, при упоминании о Седрике я невольно переменилась в лице». Еще не совсем привыкнув к мысли о нашем расставании, поскольку Кайл резко замолчал и как-то виновато поежился. Затем, словно невзначай, посмотрел на мой безымянный палец, и я торопливо накрыла левую руку правой, скрывая помолвочное кольцо. Я не стала его снимать, решив оставить как память о Седрике. Да, пусть оно стоит не так уж и дорого, но почему-то греет мне душу. Себастьян проследил за взглядом Кайла и сдавленно кашлянул, словно в последний момент удержавшись от комментария. И почему-то я была уверена, что его мнение по поводу столь странной сердечной привязанности меня бы точно не обрадовало. Но Себастьян уже повернулся ко мне спиной и все внимание сосредоточил на барном столике, выбирая напиток по вкусу. Щедро плеснул себе какой-то прозрачной жидкости, затем покосился на Айю, стоящую неподалеку. «Насколько я помню, вишневый ликер», – осведомился он у нее. Она кивнула, и я, как и следовало ожидать, почувствовала укол ревности. «И как вам жилось без меня?» – нервно поинтересовалась я, пытаясь хоть как-то сменить тему разговора и отвлечься от слежки за поведением Себастьяна и Айи. «Нашли убийцу Агюста?» При упоминании имени придворного, убитого на королевском балу, лица присутствующих согласно помрачнели. Себастьян так неаккуратно поставил бутылку ликера на место, что едва не отбил ей донышко. Кайл насупился и уставился в окно, забарабанив пальцами по подлокотникам кресла. Одна Айя сияла улыбкой и безмятежностью. «Нет, не нашли», – ответила она, воспользовавшись наступившей паузой. Трикс твое исчезновение так взволновало Себастьяна, что он поставил все королевство на уши. Об убийстве того бедолаги и думать забыли». «Вот как?» – удивленно переспросила я. «Поиски в бумагах моего отца тоже ничего не дали? Вы ведь оставались в доме моих родителей и должны были дождаться приезда Дейлы». «Предполагаю, что Дейла могла что-нибудь отыскать», – неохотно согласился со мной Кайл. «В процессе ритуала она действительно ворошила какие-то папки, но потом нас срочно вызвал к себе Себастьян. Видимо, когда обнаружил твое исчезновение, и я, если честно, не помню, куда мы их дели». «Их взял Янор», – вдруг произнесла Айя. «Уверена?» Себастьян, услышав это имя, так резко повернулся к Айе, что она от неожиданности попятилась. «Да?» – девушка растерянно пожала плечами. «Абсолютно. Когда ты связался с Кайлом, Дейла как раз достала какие-то бумаги с верхней полки книжного шкафа. Янор вызвался ей помочь и забрал их себе». «А где он вообще сейчас?» – полюбопытствовала я, вспомнив откровение Даниэля. «Себастьян, ты в курсе?» «Да». Кратко оборвал он меня, угадав вопрос. «Я в курсе его предательства. И уже давно. Увы, узнал об этом поздно, поэтому Янору удалось бежать. Точнее, он скрылся сразу же после твоего исчезновения». «Что?» – изумленно переспросил Кайл, который, видимо, впервые об этом услышал. «Но ты же сказал, что просто счел участие Янора неуместным». «Не хотел будоражить вас этой новостью», – хладнокровно парировал Себастьян. «Вот и выдумал, что якобы рассердился на Янора за его очередную ошибку и отправил в свояси. Сам постуди, как он мог защитить Трикс от нападения, если в тот момент был за несколько миль от Арильи?» Я закашлялась от столь неожиданных известий. Если честно, я рассчитывала, что бывшего палача поймали, а получается, он на свободе, и мне сразу же стало как-то очень неуютно от осознания этого факта. А вдруг он решит поквитаться со мной за смерть своего господина? Кстати, о Даниэле, ведь я так и не обсудила это с Себастьяном. Неужели он действительно расправился с советником пририйского короля из-за меня? Ведь намного выгоднее ему было бы продолжать сотрудничество с ним. Янор постоянно говорил, что у него есть какой-то неоплаченный долг перед тобой, робко заметила я. Поэтому он так боялся твоего гнева. Получается, это не так? Я бы не назвал это долгом. С нажимом поправил меня Себастьян. Скорее, я держал его на коротком поводке. Увы, как оказалось, Даниэль сумел предложить ему условия лучше. Я ожидала продолжения, но его не последовало. Себастьян поставил бокал, к которому так и не притронулся, обратно на барный столик и задумчиво прошелся по гостиной. Затем остановился напротив камина и уставился в огонь. Красноватые отблески пламени ложились на его лицо неровными, лихорадочными пятнами. «Насколько я понимаю, бумаги моего отца уже не играют особой роли», – сказала я. «Ведь 11 дней со смерти Агюста уже миновали, верно? Почему бы не узнать из первых уст, кто был преступником?» «Слова призрака не могут являться доказательством для суда», – важно проговорил Кайл. «Ну и что?» – я легкомысленно фыркнула. «Согласись, искать улики, точно зная, кто виноват, намного проще, чем тыкаться во все стороны, как слепые котята». «А по-моему, мы и без того знаем, кто виновник», – лениво сказала Айя и снисходительно усмехнулась, когда на ней скрестились взгляды. «Это ведь очевидно, разве нет?» «Поясни», – попросила я, не уловив течение мыслей темной ведьмы. «Не надо терять времени», – вдруг вмешался в разговор Себастьян, очнувшись от своей задумчивости. «Трикс, ты права. Стоит вызвать дух Агюста. К чему гадать, если можно спросить у самой жертвы?» После чего развернулся и в упор посмотрел на меня, с кривой усмешкой добавив. «Ты предложила тебе и выполнять, не так ли?» Я скрипнула зубами. Если честно, я не горела особым желанием предоставить свое тело для очередного духа. Все-таки пугал меня этот ритуал. Постоянно казалось, будто что-нибудь может пойти не так, и я навсегда останусь по другую грань реальности. Но иного способа узнать истину, пожалуй, и нет. Значит, придется потерпеть. «Нам нужен некромант, который нарисовал бы круг призыва», — сухо проговорила я. «Есть кто-нибудь на примете?» «Я без проблем справлюсь», — отозвалась Айя. Я, не скрывая сомнений, пожевала губами. Все-таки мне было как-то спокойнее, когда ритуал проводил Седрик. Как-никак он окончил университет по соответствующей специализации, а Айя — самоучка, пусть и талантливая, но все же... «Не беспокойся, Трикс!» Темная ведьма мелодично рассмеялась, видимо, позабавленная недоверием, слишком явственно отразившимся на моем лице. «Я справлюсь, уверяю тебя. Если уж я вызвала из небытия Нейна Винсона Криаса, то уж как-нибудь призову и Найна Агюста». «Меня больше волнует не это», — буркнула я. «Главное, чтобы ты потом соизволила вернуть мою душу на место». «Я постараюсь не забыть твое скромное пожелание», — затаенными смешинками в карих глазах заверила меня Айя. Перевела взгляд на Себастьяна, который внимательно слушал наш диалог. «Надеюсь, ты не против?» «Нет», — Себастьян покачал головой. «Наоборот, даже рад, что Трикс предложила это сама». Собственно, после этих слов моя дальнейшая судьба оказалась предопределена. Для проведения ритуала Себастьян милостливо разрешил воспользоваться гостиной. Кайл с натруженным кряхтением принялся отодвигать мебель к стенам, чтобы освободить место. А я откинула ковер в сторону, вооружилась мелком, который достала из кармана плотных штанов, и принялась сосредоточенно ползать, вырисовывая сложный узор круга. Благо, что она не успела переменить грязную одежду после своего возвращения из леса, поэтому не боялась испачкаться. Я отошла в сторонку, чтобы не мешать. Как и обычно, перед началом ритуала меня начала бить мелкая противная дрожь. Да, все-таки что ни говори, но не нравится мне это занятие – играть роль своеобразного духоприемника. Быть гадалкой намного приятнее, хотя, конечно, всегда существует риск неправильно истолковать значение карт, если Артайна в тот день неблагосклонна к тебе. «Волнуешься?» Ко мне неслышно ступая подошел Себастьян. «Немного». Я принялась растирать ладони, которые от липкого страха вспотели и заледенели. «Если не хочешь, то можно обойтись и без ритуала», — неожиданно предложил Себастьян. Перехватил мои руки и крепко сжал их в своих. «А я права. И без того понятно, кто убийца. Свидетельство Агюста не столь уж и важно». «Одна я такая глупая?» Я раздраженно фыркнула, освобождаясь от его хватки. «Все уже в курсе, кто прикончил бедолагу, кроме меня». «Почему же? Еще Кайл остался в неведении», — снисходительно сказал Себастьян и потрепал меня по плечу. «Трикс, просто на тебя в последнее время много навалилось. Вот ты и утратила природную остроту ума. Но уверен, если ты как следует постараешься, то обязательно поймешь. Начни рассуждать вслух, порой это помогает». «Я более чем уверена, что Агюст в тот вечер хотел поговорить со мной», — послушно начала я, отрешенно наблюдая, как Айя заканчивает выписывать особо сложный символ. –